Не знаю, прочла ли Марина Ивановна что на моем лице, или понимала, какое впечатление производит ее комната и стол при первом посещении. Впрочем, не сомневаюсь, что ей было совершенно безразлично, что и на кого какое впечатление производит. Но почему-то, закончив считывать стихи и поглядев на меня, она сказала: «Хорошо, что есть такой, а не треногий. Этот, по крайней мере, о четырех ногах, устойчивый. Мой письменный верный стол, спасибо за то, что шел со мною по всем путям». А между прочим, шел ли? И по всем ли путям? И этот гимн столу не является ли вожделенной мечтой именно о том исконно своем, незыблемом, ни с кем и ни с чем никогда не делимом письменном столе? Так будь же благословен лбом, локтем, узлом колен, испытанный, как пила, в грудь въевшийся край стола. Край стола был и на Покровском бульваре, и на Герцена, и в Голицыно, и во всех прочих ее бесприютных приютах. Но свой стол везде ли, всегда ли? Стол должен быть место незыблемое, чтобы во всем и от всего к столу, вечно и верно ждущему. Так Макс возвращался в Коктебель. С горечью думая о том, что у самого посредственного фельетониста, даже не перечитывающего, что писал, есть письменный стол. Все, что я хочу от славы, возможно, высокого гонорара, чтобы писать дальше, и тишины. В просторечии пустой комнаты с трехоршинным письменным столом, хотя бы кухонным. И опять нет стола, а доска, годная разве только для кораблекрушения. Главная беда — у меня нет твердого места для писания. В хорошей комнате, с окном и сосной в нем. Спит Мур днем из 9 часов, а в кухне нет окна, и вся еда, и лук, и жара от примуса, и стол непоправимый, целиком расшатанный, на который гляжу с отвращением, всячески взглядом обхожу. Сейчас 6 часов утра. Пишу в кухне за единственным столом, могущим вместить 8 корректур сразу. Из кухни не выхожу. Ни рукописи, так обед, ни обед, так стирка и так далее. Это пишет она разным людям в разное время. Пишет Буниной, Шаховскому, Тесковой. Пишет в 1925-м. Срю, Рве из Парижа, где они вчетвером с маленьким Муром втиснуты в одну комнату. Пишет в 1935 году из курортного местечка Ля Фавьер. Пишет из Ван-Ве-Сейн, предместья Парижа. И даже в Бельгии, куда она приезжает погостить с Муром, там у меня не было письменного стола, только круглый, качкий, о нелепость, соломенный, заранее обескураживающий. А на бульвар Пастер, отель Аннова в номере 36, куда ей пришлось переехать из Ван-Ве, там, в том грязном и темном номере, в отеле Аннова, вряд ли у нее был письменный стол. А на Борисоглебском, в те годы после 17-го, когда она с девочками, потом с одной Алей живет в столовой и на столе красного дерева стряпает, и тут же рядом печурка, на которой готовит, которую топит стульями, и стирает, намыливая щетку, и трет ею белье на этом же столе красного дерева, и переписывает книгу Волконского за тем же столом, и пишет стихи, и Аля, притулившись, ведет свой дневник. Мой письменный верный стол. Спасибо за то, что вслед срывался, на всех путях меня настигал, как шах беглянку, назад на стул. Спасибо за то, что блюл и гнул, у невечных благ меня отбивал, как маг сомнамбулу. Аля говорила, что мать, как никто, умела справляться и расправляться